Часть первая. Белый танец. Глава первая. Настя. 1982 год. Июнь. У Насти Капитоновой было все, кроме счастья. Однажды она попыталась определить одним словом, чего же ей не хватает в жизни? Денег, шмоток, деликатесов — все есть в избытке. Внимание — тоже достаточно. И одноклассники к ней кадрятся, даже красавчик Мишка из 10 А. А родичи со своим вниманием просто прохода не дают. Может, развлечений ей мало? Да нет. Пожалуйста, на любой вкус. Дед по первому свистку достает билеты на любые спектакли и концерты, приглашения на модные премьеры и закрытые просмотры в Дом кино и ЦДЛ. И карманных денег хватает. Но почему же она никогда не чувствует себя счастливой? И Настя, наконец, подобрала слово. Ей не уютно. Неуютно там, где она проводит две трети жизни. Неуютно дома, в семье. Квартира у них такая, что полкласса, да непростого, элитного, завидует. Пятикомнатные апартаменты на Большой Бронной. Окна в тихий двор. Мебель не какой-нибудь ДСП и советская рогожка, а благородное дерево и натуральная кожа, ковры, хрусталь, картины по стенам. В общем, дорогая, красивая декорация. Театр. Но на домашней театральной сцене вечно происходит что-нибудь неприятное. Сегодня за вечерним чаем Насте снова указали на ее место, а место ее в семействе последнее, как говорит один придурок из класса, у параши. И все из-за этой Болгарии. Болгария намечалась в июле. Турпоездку, разумеется, пробил дед. В соцстрану нас отправить для него не проблема, гордо сказала Настина бабушка. А мама вздохнула. Курица не птица, Болгария не за граница. Я бы лучше в Югославию поехала, там обувь шикарная. И мужчины красивые. Мама всегда чем-то недовольна. Настя уже привыкла, а по ней Болгария, так Болгария тоже неплохо. Собирались ехать втроем. Настя, мама и бабушка. Дед путешествовать с ними отказался, он никогда не изменял любимому Сочи. Настя тщательно готовилась к поездке. Нужно выглядеть в этой Болгарии не хуже других, все-таки почти что Европа. Еще в мае она выпросила у деда новые джинсы, самолично отстояла в ЦУМе трехчасовую очередь за югославским купальником, выменила у подруги красивейшие пляжные шлепки с разноцветными перепонками и бисерными завязками, купила у спекулей яркие резиночки для волос. А вот книжки про Болгарию, как советовала мама, читать не стала. А чё зря голову забивать? Приедут, и всё сама увидит. И без того по программе постоянно читать приходится. Мама с бабушкой тоже готовились к поездке. И тоже демонстрировали деду Егору Ильичу новые наряды. А сегодня за ужином мама похвасталась. Я три «Зенита» купила, по одному на каждого. Молодец! — немедленно откликнулась бабушка. Настя ничего не поняла. Какие «Зениты»? Зачем? А дед аж голос от возмущения потерял, просипел. Что, бабоньки, обалдели? Вы что, спекулянтки? Мама отмахнулась. Какая спекуляция? Так, небольшой товарообмен. «Позориться я вам запрещаю!» — ледяным тоном заявил дед. «И страну позорить! Вы, извините, за границу не от Липецкой швейной фабрики едете!» Да кто-то будет позориться, отмахнулась мама. Горничные сами подходят и предлагают: один зенит 50 левов. А бабушка мягко добавила: там дубленки очень красивые. И мне нужна Ириша, а в твоей сотой секции дубленок в прошлый раз не было. Дедовы глаза заметали молнии. «Трепечницы!» — пригвоздил он. «Да у вас от шмоток шкафы уже ломятся, и все мало!» Бабушка вспыхнула. Мама молча опустила глаза. Назревала ссора, а когда родные кричали друг на друга, Насте казалось, что у нее останавливается сердце. Так и кололо, так и ныло, и она кинулась на выручку. Привыкла уже работать буфером. «Чем бы их отвлечь?» — Настя спросила. «А на каком она море? Это Болгария. На Адриатическом? На Красном?» За столом дружно замолчали, переглянулись. Первым очнулся дед. Молнии из его глаз исчезли. «На Белом море, Настя, на Белом. А на берегу тюлени, пингвины». Настя растерянно заморгала. Кажется, она снова ляпнула что-то не то. — Настенька, карта мира у деда в кабинете висит. Сходила бы, хоть посмотрела, куда ехать собираешься, — жалостливо вздохнула бабушка. Упрек прозвучал не обидно. Настя в ответ улыбнулась. — Мне ж географию в университет не сдавать. А вот мама уколола ее по-настоящему больно. ПТУшница. Думай, прежде чем рот разевать. Сердце прыгнуло, трепыхнулось, глаза защипало. Не хватало только при них, при всех разрыдаться. Настя быстро встала и выбежала из-за стола. Закрывая за собой дверь, услышала, как дед выговорил матери: «Ну зачем ты так, Ирина?» Настя обожала маму. Всегда считала, что мамуля у нее лучшая в мире. Самая красивая, самая умная, самая молодая, но, боже мой, как же она боялась ее! И ничего не могла с этим поделать. Настя хорошо помнила давнюю, со времен раннего детства историю. Детский садик у нее, разумеется, был продвинутый. С улицы не попасть. Вкусные пудинги, огромная игровая и даже бассейн-лягушатник. Воспитательница в их группе тоже оказалась непростой. Взрослые говорили, что не только с высшим образованием, а настоящий психолог с дипломом кандидата наук. Маленькая Настя однажды подслушала, как мама хвасталась подруге. «Ни разу не видела, чтобы в моем саду дети просто играли, с ними постоянно занимаются, в особой развивающей системе». Настя тогда не поняла, что это за система такая, но рисовать по заданию воспитательницы свои мысли и лепить из пластилина свой внутренний мир ей нравилось. А однажды той взбрело в голову, стала требовать от малышей, чтобы они рассказали, чего они боятся. Ну, группа много чего боялась. И давай рассказывать. Толстый Петька сказал, что боится собаку-овчарку. Настина подруга Милка признала, что ей страшно спать в темноте. Остальные жаловались, что опасаются всяких там ведьм и бабок-ежек. А Настя сказала так: «Бабы-яги нет, и собак я не боюсь. И темноты тоже не боюсь, и вообще не боюсь ничего, даже войны». Но воспитательница не успокоилась, долго приставала с дополнительными вопросами и, наконец, выудила: войны Настя действительно не боится, а вот родную маму, ну, не то чтобы очень боится, так, слегка. Вся группа вытаращилась на нее, как на чумную. Подруга Милка, она обожала Настину маму и даже тщетно пыталась скопировать ее царственную походку, прошипела: «Ну ты дурында!» А воспитательница, психологиня чертова, в тот же вечер и заложила Настю маме.